Глава вторая. Камни и фульгурит. Тот десяток секунд был самым долгим в моей жизни. Я ожидал атаки кадавра, не зная точно, убит он, или в следующее мгновение мне придется познакомиться с его клинками. Торопливо кастуя ледяное ядро, способное в случае нападения хотя бы отбросить тварь, я вжимался в землю, чтобы не перекрыть линию стрельбы защищающим меня зверолюдом. А поняв, что все, атаки не будет, танцор мертв по-настоящему, просто откинулся на спину, выпустив из руки подготовленный снаряд, и рассмеялся в полный голос. Глупо улыбаясь, я лежал посреди африканской саванны, рядом с останками нежити, и смотрел в высокое синее небо. Мыслей как таковых не было, просто в мозгу крутилось. Я сделал это. Одна из сильнейших тварей пала от моей руки. Пускай сегодня все висело на волоске, и лишь вмешательство снайперов разрешило исход боя. Зато теперь я точно знаю, в каком направлении двигаться и над чем работать. Так что в следующий раз буду готов. «Батя Фальку! Фальк, ответь бате! Фальк, драть тебя с прогибом, переворотом и подбросом! Отчасти рехнулся там, что ли? Ответь!» Лишь с третьего раза я понял, что этот командир разоряется в радиоэфире. «Водители, технику подгоняйте! Грузимся и уходим! Трофеи в мою! Все, что осталось от угля, во вторую! Фальк, ответь, как ты там?» «На связи!» Постаравшись хоть и явно безуспешно придать голосу серьезное выражение, проговорил я в ларингофон. «Фальк, на связи! Цел! Повреждений нет!» «Добро! Внимательно сейчас! Стрелки, прикройте меня, посмотрю окрестности!» Через секунду земля мелко вздрогнула, словно огромное животное сгоняло мелких паразитов со шкуры. Затем еще и еще. Даже не видя Романа, я знал, что сейчас он стоит, прижав руки к сталагмиту, мгновенно выросшему по воле мага, кастуя эхо земли. Посылая импульсы в каменную сосульку, батя заставлял землю в километровом диаметре вибрировать, передавая ему информацию о любом существе или предмете, находящемся в зоне действия техники. Чем-то похожим пользовался мой противник гном-маг на турнире. Как я помню, спрятаться от нее, если не умеешь летать, невозможно. Поэтому любой затаившийся враг сейчас будет найден. Вот только в отличие от него, Роман Пущин не был продуктом тысячелетней евгенистической селекции, и каз сдавался ему с трудом и ценой почти полного отключения всех остальных органов чувств на срок от 5 минут и более, в зависимости от продолжительности самой техники. Так что сейчас он был не боец, а значит, нужно подниматься. К тому же приближающийся рев дизеля возвестил о появлении автотранспорта группы. Подскочив на ноги, я замахал в воздухе руками, показывая водителю, куда править. Затем, подумав, разрядил ловушки, вызвав череду взрывов мин с переохлажденной водой и скостовал поверх всего этого заморозку. А то, мало ли, засядет машина во влажной почве, замучаемся ее доставать. Да и в гости может кто-нибудь пожаловать, кого видеть совсем не хочется. Подъехавший автомобиль заложил лихой поворот, паркуясь задом прямо у моих ног. Похожий на микроавтобусы из того мира, вроде УАЗика-таблетки, только бронированный с крупнокалиберным пулеметом на крыше, он был оптимальным транспортом для нашей группы в местных условиях. Достаточно проходимый, быстрый, покрытый пустынным камуфляжем, что делало его малозаметным в саванне. Он позволял как выдвинуться на место операции, так и при необходимости быстро оттуда свалить, вот прямо как сейчас. А шестиствольный пулемет системы «Гатлинга» калибром 14,5 мм, что еще более важно, со значительным запасом патронов, мог обеспечить приличную огневую мощь. Вот только задействовать его в засадах было сложно. Личи, обладающие электромагией, чувствовали большое количество металла едва ли не лучше, чем живых. С учетом того, что они к тому же действовали как эдакие радиосканеры, засекая переговоры. В каждой более-менее крупной группе нежити были подобные индивидуумы. Я ухватился за ручки и распахнул створки задней двери. Водитель КШМ, Кибур Ламикирка, с позывным «Борода», выкатился из-за руля с криком: «Погодь, ща брезентуху подстелю, а то извозюкает мне технику в дерьмище, как потом отмывать буду?» Бородатым колобком он припрыгал ко мне, успев сплюнуть при виде дохлой нежити, и сходу нырнул внутрь салона, где принялся активно шуршать заначками, что-то неразборчиво при этом бурча. Колобком я его называл не зря, ведь со стороны он именно его и напоминал. Невысокий, гораздо ниже среднего роста гнома, наш шофер обладал размахом плеч, сравнимым с собственной высотой и внушительным пивным пузом. Сверху все это покрывалось бородой, начинающейся, кажется, прямо от бровей. играло свою роль и фактическое отсутствие шеи, создавая законченный образ пожилого и заслуженного хлебобулочного изделия, пережившего не одну лесу. Ко всему прочему, он обладал шебутным характером, под стать прототипу. И за рулем КШМ ощущал себя, ну, как минимум, пилотом болида Формулы-1. Поэтому обычно было непонятно, то ли мы быстро едем, то ли медленно летим. Вот и сейчас не успели мы закинуть тушу нежити, как гном мгновенно оказался за рулем и стартанул, разбрасывая по округе комья грязи. Уже через несколько секунд мы оказались возле командира. Картина была именно такая, как я и предполагал. Он стоял, замерев у колонны, вот только как финальный штрих из земли торчала половина танцора, словно репа из грядки. Видимо, батя умудрился подловить того своей техникой в момент падения, отчего местность стала напоминать вотчину садовода-некроманта. А нам теперь предстояло изображать героев знаменитой сказки, правда, отдуваться вдвоем за всех персонажей разом. Однако огородничать мне не пришлось. Стоило только остановиться, к нам с паровозным пыхтением, продираясь сквозь траву, подбежала еще пара гномов, таща с собой местный вариант ручного пулемета. С чем-то подобным расхаживал Шварценеггер в «Хищнике». Но если там приходилось идти на различные уловки, типа понижения скорости вращения блока стволов и использования только холостых патронов, то здесь гномы и зверолюди-берсеркеры умудрялись стрелять с рук из 7,62-мм и 9-мм версий. При этом аккумуляторы и боеприпасы все же таскал второй номер расчета. Подбежав и сгрузив свою ношу в машину, один из них кинулся помогать возившемуся у нежити репке Бороде, а второй — штатный стрелок КШМ с позывным «Филин», данным ему в завечное ворчание, похожее на совинное уханье, вместе со мной подхватил пребывающего в прострации командира. Пока мы усаживали его и пристегивали, со стороны занимающихся некросельским хозяйством послышался громкий треск, а через несколько секунд в салон закинули остатки туши танцора. В процессе извлечения лишившегося не только головы, но и одной из рук клинков, видимо, слишком прочно застрявшей в земле. Не успела дверь захлопнуться за запрыгнувшим на свое место вторым номером стрелков, обычно ездившим впереди и рядом с водителем, как машина сорвалась с места. Выглянув в окно, я увидел, что остальные выдвинулись вслед за нами, а на месте, где погибли угольки, в небо поднимается столб густого дыма. Значит, то, что не смогли погрузить, сожгли, обильно полив горючим. Все правильно. Нечего зверье человечное откармливать. Через 5 минут в себя пришел командир. Дернувшись в ремнях безопасности, он обвел взглядом салон, осознавая, где находится, а затем устроился поудобнее и потребовал доклад. Привычно подключив через штекер, расположенный возле моего штатного места в машине, свою радиостанцию к автомобильной антенне, я, предварительно переведя звук на внешние динамики, вызвал вторую машину, куда должны были сгрузить останки угольков. «Вторая, Фальку, как там состояние? Живые есть?» «На связи». «Никак нет, фарш порубили. Собрали, что могли, остальное сожгли». Роман со вкусом выматерился. Из своего гнезда в стрелковой башенке ему вторило уханье Филина. «Какого они вообще там оказались?» «Решили, что их специально задвинули подальше, чтобы они не смогли отличиться. Поэтому приняли решение выдвинуться к предполагаемой точке атаки. Доложить об этом оказалось невозможно из-за режима радиомолчания, а останавливать их силы не было приказа». «Принял. Конец связи». Майор потер лицо в попытке сбросить напряжение. «Вот видишь, Фальк. Случилось именно то, чего я ожидал, отчего и не хотел брать левых людей на операцию. Особенно таких, как эти. Уроды решили погеройствовать, наплевав на все приказы. А теперь мне проверяющие весь мозг съедят чайной ложкой. Радует здесь лишь то, что они аватары. Возродятся через недельку, может, умнее станут». Батя вытащил из крепления на кузове флягу с подсоленной водой, отхлебнул и, поморщившись, протянул мне. Понятно, что за то время, что машина простояла на солнцепёке, она успела прилично нагреться. Я, как только очутился внутри, сразу начал охлаждать салон. Вот и сейчас, взяв флягу, подержал её несколько секунд и вернулся уже холодной водой. Командир напился и пустил ёмкость по кругу, давая смочить ссохшееся за время засады горло и восстановить жидкостный баланс. «Ладно», — Роман хлопнул себя по коленям. «Будем решать проблемы по мере их возникновения. Фальк, объяви всем, чтобы сразу по приезде первым делом написали рапорты и мне на стол их. И свяжись с базой. Сообщи, что операция закончена успешно, но имеем восполнимые потери. А потом посмотрим, чего мы сегодня затрофеяли». Я прилежно забубнил в рацию, выполняя распоряжение командира. Только попав в армию, я, наконец, в полном объеме осознал влияние магии на жизнь общества и масштаб использования технологий на ее основе. Например, радиостанция, которой я в данный момент пользовался, была целиком артефактной, работающей на рунных цепях. Источником энергии, да и основным инструментом служил сам маг. Живя в крепости пепельных воронов, я не сталкивался с магическими технологиями. Магов, кроме лекарей, там просто не было. Алхимия не в счет. Да, в ней приходилось учитывать не только химические, но и энергетические составляющие материалов и реагентов. Однако, по сути, это оставалась все та же знакомая мне химия. В лицее же практиковался индивидуальный подход к занятиям. Ну, как в США, на Земле. Для каждого студента составлялся свой график занятий, и он посещал лишь те предметы, которые были ему нужны. А поскольку поступил я на математическое направление, занятия у меня были на 90% теоретические. К тому же тренировки и бизнес пожирали оставшееся время, не давая возможности пересечься с кем-то более прикладного направления, использующим для работы магию. А ведь таких было огромное количество, и неважно, что именно нужно было делать. Если строился дом, геолога разведку основания проводил маг Земли, да и в комиссии по приемке готового здания присутствие мага высокого ранга было обязательным. Даже самые слабые новички могли рассчитывать построить неплохую карьеру, пусть и по рабочей специальности. Водяные маги зачастую шли в ЖКХ, отчего система водоснабжения и водоотведения функционировала как часы. Ведь достаточно было магу подержать руку под струей воды, и он мог определить источник течи или проверить состояние труб водопровода. И это лишь малая часть того, что я узнал. Магия охватывала все сферы деятельности общества, и электричество также не было исключением. Собственно, первое, что я получил на воинской службе, это базу с техниками и приемами для радиосвязи. Да и в наряды ходить приходилось, и сидеть, сжимая проволоку в руках, считывая данные о целостности заграждения вокруг базы. Более сильные маги могли превратить ее в аналог объемного датчика, получая информацию не только о повреждениях, но даже о том, кто подошел к колючке. А командир, после того, как убедился в компетентности, с удовольствием свалил на меня управление всей электроникой. А вот стыдно стало, когда я узнал, что шоковой заморозкой вполне успешно пользуются уже очень давно. Другой вопрос, что цена на подобные продукты была астрономической, поскольку устройство не подразумевало никакой техники, лишь работу мага, адепта льда. Еще существовали рунные артефакты, также выполняющие подобную заморозку, но их задачей было скорее преобразование силы другой стихии в ледяную. Потери силы у оператора при этом были весьма значительными, что еще больше сказывалось на цене. Мои же устройства либо совсем не использовали в работе магию, либо задействовали руны на некоторых участках, где не было нужды добиваться получения определенного вида сил. Поэтому себестоимость конечного продукта получилась очень низкая, а возможность пользоваться им кому угодно и где угодно и обеспечила тот ажиотаж во время продажи лицензии. Также дело обстояло и с микроволновками. Отсутствие магической составляющей сделало их популярным товаром на рынке бытовой техники. Собственно, лицензию на производство я продал 4 крупным производителям за очень хорошие деньги. Выдав в эфир положенную информацию, я дождался ответа и доложил бате. Тот сидел о чем-то задумавшись, имел в руке форменную панаму. Мой голос вырвал его из сосредоточенного бдения, майор нахлобучил на место головной убор и потер руки в предвкушении. «Ну-с, давай глянем, чего нам там досталось. Филин, помоги нижнего достать». Трупы танцоров так и валялись на брезенте между двумя боковыми рядами кресел и, нужно сказать, воняли преотвратно. С помощью гнома мы быстренько переложили туши так, чтобы сверху оказалось наиболее целое тело. Относительно, конечно, ибо сдвоенное попадание в голову крупнокалиберных рунических пуль эту самую голову взорвало в буквальном смысле слова. Но начиная от нижней челюсти и ниже, все было целым, разве что в мелких дырочках от моих игл. «Давай сердце. Только целиком грудину снимай. Так, ща. У бороды в машине всегда запас упаковочной тары под трофеи». Филин проухал это, уже ковыряясь в запасах водителя. «Довезем в лучшем виде». Дедовщины во всей красе. Заставили в дерьмо лезть самого молодого. Ну да ладно. Вытянув из-за спины верный Тао, я принялся рубить ребра нежити, оказавшиеся на удивление прочными. Но усиленная рунами сталь хоть и с трудом, но брала их, и через десяток минут я снял грудную клетку, открывая доступ к внутренностям кадавра. Сердце твари было громадным, по размеру не уступающим легким, особенно сейчас, когда они ссохлись и валялись двумя сморщенными мешочками. Отделив его от остальных органов, я начал осторожно разрезать ткани, даже не столько рассекая, сколько распиливая. Плоть была словно резиновая и поддавалась клинку неохотно. Но, тем не менее, довольно быстро лезвие царапнуло что-то твердое в центре. Удвоив осторожность, я провел лезвием по кругу и с усилием разорвал руками рассеченное на две половины сердце нежити. В одной из них остался торчать ярко-красный камень длиной в две фаланги указательного пальца. Передав пустую часть филину, который ловко упаковал трофей и уложил в специальный ящик, я аккуратно ухватил камень и, расшатав, вытащил его. Пока гном возился, убирая оставшуюся часть сердца, я обтер ветошью добычу и, взвесив на ладони, прислушался к ощущениям. «Выносливость, однозначно», — батя принял протянутый кристалл. «Неплохой размер, не зря бодались». «Ну да, если и во втором что-то будет, один разыграем между собой». Роман аккуратно уложил камень в пенал, изнутри обтянутый мягкой тканью. «Будешь участвовать? Знак на змея ты заслужил. Если повезет, сильнее станешь. Будет проще танцоров валить». «Спасибо, воздержусь». И, увидев вопросительные ухмылки на лицах товарищей, пояснил. «Сейчас мне тебя не догнать, хоть пачками камни жри. Но вот если команда станет сильнее, быстрее и выносливее, то в следующий раз мы сможем отбиться без потерь. Я не прав?» «Прав. Добре». Командир выглядел довольным, хоть и закрылся от моей эмпатии. Филин же скрывать эмоции не собирался, но конкретизировать их я почему-то не мог. Вообще, в ментале творилось что-то непонятное. Решив, что это результат присутствия двух останков высшей нежити, я потянулся скинуть разделанную тушу и приступить к следующей. «Стой! Не закончили еще с этим!» Видя мое недоумение, ведь брать там в принципе было больше нечего, батя пояснил. «Сейчас все поймешь. Вскрывай пищевод, только очень осторожно. От горла и до желудка. Борода, не гони пока, плавнее веди». Всем нутром ощущая какую-то тайну, я провел острием, вспарывая неожиданно твердую стенку. Под лезвием скрипнул камень. «Аккуратнее, не повреди. Вынимай двумя руками и вот сюда давай». Майор принял вынутый мной камень, больше всего напоминающий стекловидную трубку, быстро замотал в кусок мягкой ткани и убрал в металлический ящик, словно специально для этого предназначенный. Похоже на кусок запеченного стекла, но прикосновение выдало мне целый хаос без связанных чувств и образов. Я посмотрел на командира. Видно было, что настроение у него сразу улучшилось. «Почувствовал?» Скрывать от бати свои незадокументированные возможности я не стал, сразу рассказав, что являюсь эмпатом. Глупо таиться от человека, от решений которого в бою зависит не только моя, но и жизнь группы в целом. Да и доверие в команде — дело не последнее, так что я прекрасно понял, о чем спрашивает Роман. «Еще как! Что это за хрень?» «Это магический фульгурит. Песок попадает внутрь пищевода твари и под воздействием ее магии сплавляется. После алхимической обработки из фульгурита получаются амулеты защиты от ментала». Он вытянул из-за пазухи цепочку с довольно массивным кругляшом. «Из-за его свойств старых сильных монстров нереально трудно обнаружить с помощью псионики». «А если что-то другое попадет? Не песок? В Арктике, например, его нет. Что тогда?» Мы с Филином, получив одобрям с командира, в четыре руки быстро поменяли туши местами. «А вот об этом тебе знать не положено. И так подписок навешают, как блох на собаку». «Угу. А я-то голову ломал, из чего негатор сделан?» Мне вспомнился опыт общения с неведомыми артефактами. «А как такого эффекта добились?» Взгляд майора источал лед, способный заморозить море. «Не лезь в эти дела, парень. Ты хороший воин, удачливый предприниматель и успешный изобретатель. Тебя невесты ждут. Влезешь в это дерьмо, я за твою бессмертную шкуру и гроша ломаного не дам. Даже за обладание такой информацией аристы сживут тебя сосвету, несмотря ни на какого покровителя». «Ага, но и игнорировать это глупо. Мало ли как жизнь повернется. Отрепаться я не собираюсь». «Значит, ты понял меня правильно». Взгляд командира потеплел. «Не зря вокруг тебя и мороз, и стрелковы носятся. Давай, режь следующего». Потрошение второго танцора много времени не заняло. В нем тоже оказался красный камень души, увеличивающий скорость реакции, что вызвало бурю восторгов у гномов, и вопрос, что именно останется в группе, даже не поднимался. Выносливость — это, конечно, хорошо, но вот чем быстрее ты реагируешь на опасность, тем дольше живешь. Однако был и неприятный момент. Содержимое пищевода не пережило попадание пуль и последующих объятий техники каменной пасти и раскрошилось на мелкие осколки. Но батя не хотел оставлять и крупинки драгоценного материала, так что пришлось тщательно воскребать внутренности нежити, что не прибавило мне хорошего настроения, зато гарантировало зависание на пару часов в бане в попытках избавиться от трупного запаха. Но в итоге самые мельчайшие части были собраны, и Роман скомандовал. «Борода! Притормози, выкинем падаль!» На этот раз мне даже не пришлось вылезать из машины. Филин со своим вторым номером, которого называли просто и без затей «башка», вытянули брезент вместе с останками и, облив горючим, запалили, выполняя правила об утилизации останков нежити. Жирный столб дыма поставил точку в наших сегодняшних приключениях. Мы взяли курс на основную базу корпуса.